«Я поеду только к своему врачу», — заявила заполошенным голосом Глафира и даже попыталась привстать с каталки. «Везите меня в мою больницу! Там меня уже ждет Анна Федоровна!» Евдокимов не без удивления посмотрел на жену. Вроде бы она в городе, где к ее услугам гораздо более комфортабельные родильные дома, чем в их поселке. Однако хочет Глаша именно к Анне Федоровне. «Вадик, ну посуди сам!» — она облизнула пересохшие губы. «Она меня с самого начала ведет, она и Варюшу принимала. Я хочу только к ней!» Глаша откинулась назад и застонала. Вадиму даже на мгновение пришла в голову идиотская мысль, что Глафира будто бы насильно задерживает роды. И привидится же такое. «Давайте поедем в краевую. Там отделение родильное хорошее и консультация. Глафира там наблюдалась», — обратился он к врачам. «Или высаживайте нас, и мы на такси», — пригрозила Глаша, и они помчались туда, куда просили. До родильного отделения Глафира дотянула. А когда ее приняли и быстро оформили, Вадик трижды мысленно перекрестился. Вообще-то он хотел быть рядом с Глашей и в этот раз, ведь при появлении дочери на свет Евдокимов присутствовал. Однако уже давно, с самого начала, как узнала, что ждет ребенка, жена заявила, никакого наличия Вадика рядом с собой во время рождения сына она не потерпит. Мол, в первый раз она была вся на нервах из-за того, что Евдокимов видит ее не в приглядном свете, и на этот раз подобного не желает. Мечась по унылому коридору, который не видел ремонта со времен царя-батюшки, Вадим думал лишь о том, что он виноват в настолько ранних родах Глаши. Конечно, месяц, который она не доходила, совсем не криминален, но вдруг ребенку что-то понадобится, чего не потребовалось бы, родись он вовремя. А еще виновный в случившемся он справедливо считал Лизу. Интеллигентка интеллигенткой, а вгрызться зубами за то, что ей не принадлежало, готова была как дворовая псина. Вот и ярилась, словно собачонка на привязи. И как только она умудрилась за настолько считанные дни стать ему врагом номер один. Он ведь и впрямь в свое время хотел продолжать видеть ее своей женой. Хотел удержаться на двух стульях и жить дальше, так как привык. А хотя он знал ответ на свой вопрос. Лиза избавилась от их ребенка, пошла против него во всем, в том числе поправ его отцовские чувства. Это событие и стало ключевым. Перерезала ту ниточку, которая самому Вадиму казалась стальной. «Евдокимов, можете зайти», — сообщили ему от дверей родильного блока, куда часом ранее увезли Глашу. «Разродилась ваша жена, сыночком». Каким же счастливым почувствовал себя в этот момент Евдокимов. А ведь не хотел этого ребенка, по совершенной глупости. А сейчас вдруг и жизнь заиграла совершенно другими красками. Уверенность в том, что теперь-то у него в жизни все будет хорошо и правильно, крепла с каждым шагом, который он делал навстречу своему сынуле. Нацепил полное обмундирование и шел по обшарпанному коридору с абсолютно идиотской, но довольной улыбкой на лице. «Вадик, Вадюша, родился наш Ванечка. Совершенно крепкий, даже никакая помощь ему не понадобилась», — устало прошептала Глаша, которую прикрыли простынкой от груди и ниже. «Сейчас еще всякое со мной делать будут, а ты сына забрать можешь и вон там побыть». Он, как зачарованный, подошел к столику, на котором лежал вопящий младенец. Крепкий, даже больше, чем Варя, когда только та родилась. А может, позабыл он уже о том, какие новорожденные бывают за 15 лет. «Ну, папа, поздравляю с сыном», — проговорила Анна Федоровна и как-то странно переглянулась с медсестрой, что помогала ей проделывать всякие манипуляции с Иваном. «Настоящий богатырь. До срока бы доносила, пришлось бы кисарить». Она вручила ребенка Вадиму, и тот, отойдя в сторонку, устроился с этим драгоценным орущим кульком на пустой койке, куда потом должны были переложить из кресла Глафиру. Сидел, любовался малышом, не представляя, как можно было вообще его не желать. «Вадь, ты счастлив?» — спросила Глаша. И он, посмотрев на нее, уверенно сказал. «Счастлив, жена моя». Вернулся он домой глубоко за полночь. Варя уже спала. Она даже доделала ужин, который они несколько часов назад побросали в недоготовленном виде. Так что Вадим с аппетитом поел даже неразогретую еду, чувствуя какой-то зверский голод, будто не Глаша рожала, а он сам. «Пап, это ты?» — спросила полусонная дочь, которая пришла к нему на кухню, видимо, заслышав, что теперь не одна. «Я», — улыбнулся он широко. Когда Варвара подошла, притянул к себе и чмокнул дочь в щеку. Она тоже ответила улыбкой. «Ты в порядке? Управилась, я смотрю». Не без самодовольства спросил Вадим, словно умение кулинарничать и хозяйничать Варе перешло по наследству от него. «Управилась. Ну как там Ванюша? Фотки покажешь?» Спросила дочь рядом с ним, и Евдокимов, закивав, достал телефон. После чего они с Варей стали рассматривать и обсуждать их нового члена семьи. При этом Вадика не оставляло ощущения такой эйфории, будто те самые эндорфины, которые щедро впрыскиваются в кровь родильницы, передались и ему воздушно-капельным путем. «Кто там? Папка, ты?» — донесся до Лени и Жени голос, когда они, совершенно не таясь, явились домой часам к 9 утра. Намеренно выбрали именно это время для своего прибытия. Леонид знал, что папа в офисе, так что даже если его дочь и вызовет подмогу, прибудет она в тот момент, когда Леня разместит будущую жену в квартире с комфортом. А если не вызовет, сама дура, как говорится. Задумка была весьма простая. Заселиться в то жилье, которое заняли отец с Глашей и Варей, и составить им компанию, что наверняка не понравится этой второй семейке. А сами Леня с Женей молоды и способны вытерпеть еще не такие лишения, так что подгадить смогут очень ощутимо. «Не папка», — отозвался Леня, — «но свои». По правде говоря, Варвару в сложившихся обстоятельствах было особенно жаль. Сорвали девчонку несмышленыша с места, поселили в чужих условиях, оставили одну. Впрочем, на этом чувства Леонида и заканчивались. Каких-либо родственных проявлений в сторону Варвары он даже не рассматривал. Все же для него она в первую очередь была захватчицей, что лишило их с мамой законной возможности спокойно жить там, где они имели полное право находиться. А уж и во вторую, где-то там, на периферии сознания, он понимал, что она ему сестра по отцу. Вот только ничего позитивного на эту тему не испытывал. «Ой!» — пискнула Варя, когда поняла, кто перед нею. «Лёня». Она смотрела на Женю во все глаза. Но, как Леонид договаривался со своей невестой, та никак к дочери отца не обратилась. Сделала вид, что они с Леней в квартире одни. Неспешно прошлась по коридору и уточнила. «Мы же у тебя поселимся?» Леонид подхватил эту игру с удовольствием и удовлетворением. Кивнул и ответил. «У меня, да. У Вадима Сергеевича свои гости, а у меня свои». Через пару минут они расположились в комнате Лени. Спать здесь, конечно, будет не особенно удобно, но, собственно, не для того все и затевается. «Как думаешь, быстро Варя отца вашего позовет?» — спросила Женя полушепотом. Огрызаться Леонид не хотел, как-то само вышло. «Он мне не отец», — процедил в ответ. А когда увидел лицо Евгении, на котором мелькнуло обиженное выражение, добавил поспешно. «Просто не называй его так, идет, и я думаю, что она ему уже все сообщила». Какое-то время они с Женей посидели молча, каждый словно бы прислушивался к самому себе и к тому, что происходит в квартире. Наконец, Леня нарушил тишину. «Ладно, пойдем обед готовить, и посмотрим, как себя станет вести Варя». В том, что Варвара оказалась не из простых девиц, они убедились часам к 5 вечера. На удивление отца она на выручку не позвала, хотя Леня и Женя вовсю давали понять, кто именно является хозяином квартиры. К Варе в гостевую комнату не лезли, зато на остальной жилплощади пошумели от души. На кухне, пока варили суп и готовили горячее, включили музыку на всю громкость. Да и вообще вели себя так, как будто были тут одни, а наличие Варвары им попросту привиделось. Наконец наступило время ужина, и Вадим вернулся домой. Сразу же, как только вошел в квартиру, потребовал ответа. «Это что здесь такое происходит?» Его недовольный голос, который разнесся из прихожей, явственно говорил о том, что Евдокимов все понял с первых секунд. И его это самое понятое не устроило напрочь. «Пап, а тут Леня и его девушка, как я поняла», тут же устремилась к отцу Варвара. Она улучила момент и использовала возможность наскоро приготовить отцу ужин. Вот и вышла встречать его с такой улыбкой, что у Лени даже сомнения мелькнули в том, что она действительно играет. Казалось, будто Варя на самом деле счастлива тем, что проживает в квартире с весьма шумящими соседями. «В каком смысле Леня и его девушка?» — прогремел новый вопрос от Вадима. Реагировать на это и пояснять, почему они будут жить законно на законной же жилплощади, Леня и Женя не стали. Просто переглянулись, когда направлялись в комнате Леонида, после чего, скрывшись за дверью, включили музыку на полную громкость. Что там происходило у Евдокимова и его дочери, они не знали, да и знать особо не стремились. Однако первые проявления того, что Вадик ерится, случились уже в 11 часу вечера. Сначала в дверях комнаты раздался яростный стук, а после загромыхал голос Евдокимова. «Откройте немедленно! Или вырубите свою шарманку! Лёня, прекрати это сейчас же!» Реагировать на попытки не просто добиться ответа, но высадить дверь, если судить по тому, как Вадик в нее колотил, ни Лёня, ни Женя не стали. Выждали с полчаса, после чего выключили музыку, чтобы не пострадали невинные соседи. А Лёня бы многое отдал за то, чтобы жили они в частном доме и смогли отыграться на Вадике с лихвой. Так он размышлял, ложась спать, и в полголоса, чтобы не было слышно никому, обсуждая с Женей их дальнейшую стратегию проживания на военной территории. А когда настало 6 утра, уже со стороны Евдокимова и Вари раздался ответный удар в виде орущей музыки. Впрочем, к этому Женя и Лёня были готовы. Хоть и не выспались, но пробудились довольными и полными энтузиазма. Все самое интересное только начиналось. Глашу выписали довольно быстро. А Женька вообще услышала перед этим интересный разговор. Вадим Сергеевич говорил дочери, что удивлен тому, насколько скоро Глафира и Ваня покинут стены роддома. Он, конечно, был рад и даже подготовился к возвращению Глаши и ребенка, но Лёня эту историю запомнил. С мамой обсуждать не стал, она вообще не знала о том, куда они с Женей поехали и чем занимались, однако на ус намотал. Еще у него была дилемма. Он прекрасно понимал, что когда ребенок отца и Глафира окажется у них дома, начнется настоящая война. И в этой битве станет страдать в первую очередь малыш. Однако Лёня понял, что если проявит сантименты и прогнется хоть на сотую долю, о наказании Вадима и речи быть не может. Их отступление с Женей Евдокимов расценит как очередную убежденность в том, что все верно, что он поступил правильно, когда настолько жестко и отвратительно обошелся с теми, кого он раньше называл родной семьей. «Точно не передумаешь, и хочешь быть со мной во всем этом?» — спросил Лёня у Евгении в тот день, когда Вадим встретил Глашу из роддома. Им и видеть этого было не нужно. Едва раздался громкий плач по ту сторону двери, как все стало ясно и так. За последние пару дней они лишь несколько раз встречались с Варей и Вадимом на общей территории квартиры. Евдокимов при этом зыркал, очень грозно и строго, явственно давая понять, что посылает им немое предупреждение, видимо, связанное с приездом домой Глаши и сына. Мол, как только они явятся, только попробуйте что-то выкинуть. Алёня и Женя, разумеется, так поступить и собирались. Выдать нечто, от чего Глафира взвоет и свалит свою деревню с младенцем наперевес. А сам Вадик заберет дочь и уедет следом за нею, теряя тапки. «Лёнь, ну ты глупости спрашиваешь», — покачала головой Женя. «Конечно, я с тобой». Она подошла к нему, и, когда он ее обнял, почувствовал в очередной раз, насколько правильным был его выбор, сделанный когда-то. А потом вопли младенца заглушила музыка, включенная уверенной рукой Леонида, и они с Евгенией разошлись, каждый по своим делам. Выдержал Вадим Сергеевич ровно 2 часа. Сначала в дверь комнаты Жени и Лёни раздался громкий стук, а почти сразу следом за этим — крик Евдокимова. «Немедля откройте, или я вышибу дверь!» Именно такой реакции они и ждали, потому почти не удивились. Только лишь переглянулись, и когда Лёня не увидел во взгляде Женьки ни единого сомнения, а только лишь уверенность в том, что они поступили правильно, все его тревоги улетучились. Отцу, конечно же, отвечать он не стал. Дождался, когда грохот в дверь станет совсем уж оглушающим, после чего приготовился к тому, что Вадик все же вынесет деревянное полотно. Оно было крепким, установленным на века, но Лёня даже не сомневался в том, что Евдокимов с ним сдюжит. И точно. Не прошло и 10 минут бесцельных попыток высадить дверь, как стук прекратился, а крик младенца стал еще более громким. После чего Вадим стал со всей дури бить чем-то тяжелым по единственной преграде, которая отделяла его от Лёни и Жени. «Не выдержит», — вздохнула Евгения, подойдя к Леониду. Эти 2 слова он скорее прочел по губам, чем расслышал. Все еще играла музыка, которая не давала возможности даже им общаться нормально. «Ага, не выдержит», — согласно кивнул Лёня. И в этот момент дверное полотно разломилось на части. Треснуло, стало разваливаться на куски, потому что Вадик все бил по нему и бил. И стоило только появиться дыре в нее, словно в самых жутких кинофильмах, просунулась рука Евдокимова, которая принялась открывать замок. Лёня и Женя на это смотрели с относительным спокойствием. Музыку приглушили, а Евгения и вовсе включила телефон, который специально устроила на столе так, чтобы он все снимал, но не вызвал лишних подозрений. Лишаться дорогой техники, которую точно сломает разъяренный Евдокимов, она не желала. «Какого... какого чёрта?» — прорычал Вадим, оказавшись в комнате. «Вы что себе позволяете? У меня ребенок!» Он ринулся к колонке, которую просто содрал со стола, стал выключать и включать все кнопки в разнобой, а потом и вовсе запустил в стену. «Еще одна такая выходка! Я разнесу тут все к хренам!» — процедил он, зло выплёвывая слова. «Понятно?» «Разноси», — пожал плечами Леня. «Тебе мешает музыка? Прекрасно. А нам мешает плач твоего нагулыша». Он поднялся и двинулся к отцу, обманчиво расслабленно заложив руки в карманы джинсов. «Мы шумим в дозволенное время и будем шуметь столько, сколько захотим. Станешь со мной из-за этого драться? Велкам, папаша. Станешь выбивать двери? Без проблем. Я ведь могу ответить тем же». Леня сделал вид, что вспоминает сказанное отцом, и добавил. «То, что мы делаем, законом не запрещено. Даже если вспомнишь про те самые 23 часа, до которых гости должны уехать, вызывай полицию. Если она приедет, без проблем, выпишут штраф, я его оплачу. А если заставят нас отбыть из квартиры, без проблем, но мы вернемся снова и будем менять замки, которые ты, как я понимаю, переустановишь». Он подошел к Жене, встал рядом с нею и закончил. «Предлагаю вам или жить так, или свалить в свою деревню. Так что или давай ключи от этой квартиры и звездуй на все четыре стороны, плати долги, расти ребенка, будь счастлив, или оставайся, но мы будем бесконечно воевать, шуметь, орать, и не найдешь ты на нас никакой управы. И это будет весьма справедливо, Вадим Сергеевич». Какое-то время Евдокимов стоял, тяжело дыша. Лене даже показалось, что он в любой момент может ринуться на сына и начать его избивать. И в целом это было бы даже хорошо. Леонид бы в накладе не остался и показал бы ему, что он готов к этому побоищу. А в следующий раз бы Вадим Сергеевич, пожалуй, очень хорошо бы подумал, стоит ли вновь нарываться на головомойку. Но он лишь выплюнул с агрессией. «Я все тебе сказал. Я тут все разнесу к черту, если вы не угомонитесь». Он вышел, ненадолго задержавшись в раздолбанной в щепки двери. Дергал ее, пока та жалобно скрипела по полу, а когда распахнул целиком, покинул комнату Лени и Жени. Тогда они переглянулись, и Евгения сказала нарочито веселым голосом. «Что ж, зовем слесаря, как и планировали». Леонид закивал. «Да, через 2 часа пусть приедет и будет менять дверь, а мы пока быстро сгоняем за новой колонкой». Он улыбнулся довольный, как чеширский кот. В общем и целом, первое серьезное столкновение прошло неплохо. Ну а дальше? Дальше они будут придерживаться задуманного. И если не выселят эту саранчу, то хотя бы сделают главное — очень подпортят им жизнь. Надо ли говорить, что когда Леня и Женя вернулись из магазина и увидели, что возле двери в квартиру трется какой-то мужик, это сюрпризом не стало. «Вы кто?» — потребовал ответа Леонид, подойдя к незнакомцу, который, скорее всего, являлся слесарем, вызванным отцом. Потому что их рабочий не так давно звонил и сказал, что опоздает минут на 15, что было даже к лучшему. «Так это, меня позвали замок сменить? Сказали, что этот заедает», — ответил мужик, указав на дверь квартиры. Леня тут же нашелся с тем, о чем этому слесарю точно нужно было знать. «Вообще-то ничего не заедает. Отец мой вас вызвал, потому что мне поднасрать хочет. Я здесь прописан, я против того, чтобы этот замок меняли». Он понимал, что прописка против права собственности, что была на руках у Вадима, скорее всего, если сработает, то лишь раз — но надеялся, что мужик окажется смекалистым и не станет возиться с тем, что ему может принести лишь то, что сейчас было принято называть красочным, емким словом «геморрой». «Вот тебе 5000, давай подпишу отказ от вызова». В полголоса, пока они не привлекли внимания Евдокимова, проговорил Леня. Сунув купюру в руки ошалевшего слесаря, он дождался, пока тот после некоторого колебания достанет необходимую бумажку, поставил на ней размашистую подпись и отправил мужика в освояси. Первый этап битвы был выигран и давал им пусть небольшое, но все же преимущество. Когда у них началась переустановка межкомнатной двери, что происходило под музыку, которая звучала из вновь приобретенной колонки, Леня и Женя поняли — грядет новая стычка. «Вы вообще в курсе, что эта квартира моя? Потрясая телефоном, в котором, видимо, открыл выписку о праве собственности, влетел к ним в комнату Евдокимов, в тот момент, когда знакомый парень-слесарь убирал предыдущую разломанную коробку двери, чтобы ставить новую. «Не только твоя, но и мамина», — спокойно ответил Лёня. «И она дала мне добро на то, чтобы я здесь устроил текущий ремонт». Конечно, он присочинил, потому что мать вообще не знала ничего о том, что здесь происходило. Но на отца эта информация произвела то впечатление, которого он и добивался. «Она дала добро, а я против», — рявкнул он после паузы. «А мама против, чтобы у тебя здесь гостила та, кто тебе явно наставила рога», — процедил Лёня. «Или ты настолько олух, что поверил, будто недоношенного ребенка могли выписать так быстро?» Он плохо разбирался в том, что касалось деторождения, особенно сроков и прочих моментов. Слышал лишь, что отец сокрушался, будто Глаша рожать рано, а потом удивлялся, что его вторую жену отпустили столь быстро. Но даже если эта деревенщина родила от кого-то другого, плевать. Им важно было выселить эту братью вон или заметно подпортить им жизнь. «Что ты сказал?» — прошептал Вадим с таким ужасом, что Лёне даже пришла в голову мысль, не хватил бы его удар. «То и сказал. Ребенка твоего недоношенного выписали через несколько дней. А я читал, что их вообще в реанимации держат», — отчеканил Лёня, приврав для красного словца. Их взгляды с Евдокимовым сошлись в немой схватке. Отец буквально испепелял сына. И Леониду даже казалось, будто Вадик бы многое отдал за то, чтобы Леонид попросту взял и исчез. Однако доставлять ему такого удовольствия он точно не собирался. «Я из тебя эту дурь выбью. Даром, что ты уже лось огромный!» — сипло прохрипел Евдокимов и ретировался прочь. И Лёне показалось, что его удар попал точно в цель. Если у Вадима Сергеевича имелись какие-то основания предполагать, будто Глаша завела этого ребенка не от него, то сейчас он не просто подлил масло в огонь, он выплеснул туда целую канистру горючего. Впрочем, каких-либо обсуждений этой истории с той стороны их коммунальной квартиры они с Женей не слышали. Да особенно этого и не ждали. Достаточно было того, что Лёня уже бросил семена в плодородную землю, которая даст им впоследствии возможность прорасти. В этом он ни капли не сомневался. Так оно и случилось, когда в этой прекрасной сельской истории появился еще один персонаж. Но об этом позже. «Лиза, Лиз, ты забыла документы!» — окликнул меня Давид, который вызвался стать моим шофером на этот день. План был таков. Сначала отец Жени докинул бы меня до здания суда, а через полчаса бы приехал за мной, потому что я сильно сомневалась в том, что первое заседание продлится дольше этого времени. А еще была уверена, сегодня первое слушание Вадим Сергеевич своим присутствием не почтит. «Господи, я вообще сама не своя», — покачала головой, вернувшись за бумагами к машине Давида. Вообще из мыслей вылетела. Забрав папку, я собралась уж было направиться к зданию суда, когда меня снова окликнули. «Ты точно уверена в том, что хочешь пройти через это в одиночку?» Конечно, у меня имелся адвокат, который будет рядом в процессе заседания, но Давид спрашивал о том, не желаю ли я согласиться на его предложение присутствовать рядом со мной во время слушания. «Не хочу, но думаю, что мне стоит уж точно быть там без тебя». Больше не прибавив ни слова, я направилась к дверям, войдя в которые очутилась в том месте, которое представляла себе в красках, но которое кардинально отличалось от того, что я успела себе нафантазировать. Людей было не слишком много. Они сидели в коридоре, ожидая своей очереди, перед тем, как попасть в кабинеты. Я приехала загодя, потому до прибытия адвоката оставалось минут 10. Но это позволило мне немного осмотреться и прийти в себя, перед тем, что меня ожидало. А когда я увидела Вадима, что уже приехал на слушание в сопровождении молоденькой барышни в деловом костюме, мое удивление зашкалило. «О, как хорошо, что женушка моя уже здесь и примчалась раньше», — проговорил Евдокимов, по лицу которого можно было прочесть. «Дайте мне парабеллум, и я снесу голову собственной супруги». Проигнорировав эти слова, я отвернулась от Вадима. «Пусть придержит свое красноречие для судебного заседания». Однако он не унимался. «Как скоро ты скажешь своему сыночку, чтобы он перестал доводить моего новорожденного ребенка?» — рявкнул Евдокимов, и я застыла. Шок, который был наверняка написан на моем лице, укрыться от Вадика не мог. «Ой, только не говори, что ты не знала», — хмыкнул он, качнув головой и переглянувшись со своим адвокатом. У нас теперь не квартира, а проходной двор. То полиция, то слесари, то все вместе». Что я могла ответить ему на это? Что Лёня не уведомил меня о том, что творит? Я ведь была уверена в том, что сын просто перебрался в город, поближе к работе, и живет с Женей. Они, конечно, частенько приезжали в наш загородный дом, но Леонид ни словом не обмолвился про то, чем занимается. «Во-первых, я действительно не знала», — ответила, пока не понимая, как относиться к этим новостям. «Во-вторых, я уверена, что мой сын не делает ничего, что шло бы вразрез с законом». По крайней мере, я очень на это надеялась. И когда мы с Леней сядем и обсудим происходящее, мне будет еще и очень интересно понять, что делать, если судья отдаст половину квартиры Вадиму, а он там окончательно легализует свою вторую семью. По всему выходило, что мне нужно будет или отступать, или устраивать бытовые войны. К последнему морально я была не готова. «А это мы уже будем выяснять здесь», — процедил Вадик. «Поэтому я и приехал». Разговор наш на этом был закончен. А через несколько минут, когда к нам присоединился и мой адвокат, нас пригласили в зал. Первое заседание я представляла себе чем-то спокойным и размеренным. Была уверена в том, что судья лишь ознакомится с материалами и наверняка запросит предоставить еще какие-то документы. Сначала дали слово мне. Я поведала, что брак наш продолжаться не может, а следом из меня, словно ручейком, потекла та информация, которую я быстро и без запинок выдала во всеуслышание. Рассказала о визите Глафиры, о том, какую жуткую правду она на меня обрушила. Вкратце обрисовала, что я делала дальше, а вишенкой на торте стали те самые расписки, которые передала мне Сашка. И надо было видеть лицо Евдокимова в тот момент, когда он понял, какими данными я располагаю. «Я протестую! Это к делу не относится! Мои финансовые вопросы с братом — это наше частное дело!» Вадим даже вскочил с места, а его лицо перекосилось от гнева. «Они бы не относились к делу, если бы Вадим Сергеевич не брал эти деньги на свою вторую семью, о чем даже указано в этих расписках. И прошу обратить внимание, что они нотариально заверены, так что имеют полную юридическую силу», — вступил мой адвокат. Как бы ни возмущался Евдокимов, а расписки к делу были присовокуплены. И, как я надеялась, впоследствии должны были сыграть свою роль, когда судья станет рассматривать вопрос компенсации тех средств, которые Вадик увел из семейного бюджета. «Ответчик, если я правильно понимаю, то вы обвенчались со Страховой Глафирой, будучи женатым на Евдокимовой Елизавете», — задала вопрос Вадику судья. Тот к этому был полностью готов, если судить по тому выражению на лице, которое тут же превратило его в стальную маску уверенности. «Да. Но мы с Елизаветой к тому времени вели быт просто как хорошие друзья. А мне было необходимо дать Глаше уверенность в том, что я рядом и буду рядом всегда. Поэтому я решил поступить по чести. Пока наш с Лизой сын рос и становился на ноги, я был хорошим семьянином. Но в то же время и женщине, которую я люблю и с которой планирую прожить до конца своих дней, я дал то, в чем она нуждалась. Взял ее в супруги перед Богом. А это гораздо важнее, как я считаю, чем гражданский брак». Мне так и захотелось закатить глаза. История повторялась, только теперь устами Евдокимова, ведь однажды я уже слышала нечто подобное от Глаши. «Да-да, вели быт просто как друзья. Именно поэтому ты ползал у меня в ногах, умоляя оставить ребенка, которого, как ты думала, мы зачали». Не смогла я удержаться от комментария. Меня бы вряд ли кто осудил за то, что я обнажала не имеющие какого-то особенного отношения к делу о разводе детали. Но раз Вадик решил направить все в это русло, я стану последней, кто останется в стороне и позволит нести эту благородную чушь. Кстати, судья меня не прервала. Адвокат Евдокимова тоже. Иначе бы уже давно обрубила поток откровений Вадима, решившего, видимо, избрать их в качестве защитной речи. «Это была случайность, Лиза», — горько вздохнул Вадик. «И, конечно, когда я узнал, что ты можешь быть беременна, я готов был дать тебе уверенность в том, что с этим малышом ничего плохого не произойдет. Мы сможем обеспечить его всем». «Ну, естественно, мы смогли бы», — согласно закивала я. «Ведь именно потому ко мне и пришла твоя вторая жена. Она посчитала, что ты слишком отдалился, пока мы этого самого малыша усиленно делали. Вот и прибыла ко мне, чтобы тебя забрать обратно. Кстати, почему ты не ушел к ней? Если не в момент, когда встретил и решил, что хочешь эту женщину, а хотя бы года 4 тому назад. Ведь именно тогда Лёне исполнилось 18, и он стал сам себя обеспечивать. М? Нет, ты этого не сделал. Ты продолжал жить со мной и делал бы это впредь, если бы Глаша не придумала, что тебе пора становиться ее мужем полноценно. Ведь ты все это время лил ей в уши, что у нас с тобой брак по дружбе, да? Моя речь возымела именно тот эффект, которого я и добивалась. Что судья, что секретарь, что наши с Евдокимовым адвокаты слушали ее с неподдельным интересом. «Я ничего Глафире не лил», — тут же вызверился на меня Вадим. «Она получала от меня все, что ей было нужно. Я тратил на нее деньги. Я содержал ее и нашу дочь». Он настолько запальчиво это сказал, что не сразу понял, насколько опрометчиво было позволить себе эмоции в данный момент. И насколько может трактоваться каждое слово не в его пользу. «Ну так зачем ты сейчас отнекиваешься, Вадик? Зачем говоришь, что твои финансовые дела с братом никого кроме вас не касаются? Ты только что совершенно правильно сказал. Ты тратил на Глашу деньги. Ты покупал в ту семью генераторы, снегоуборщики, теплицы, культиваторы, коров и свиней». Тут я, конечно, приврала, но меня уже несло. Я не ожидала, что все случится именно так. Надеялась на светское расторжение светского брака. А вон как все повернулось. «Ты сделал крышу церкви, чтобы вас с Глашей обвенчали. Влез в долги, подставил батюшку. Я его не оправдываю, он свое получил. Но только задумайся, Евдокимов, что ты творил все эти годы? Творил и продолжаешь творить, решив, что хочешь забрать у нас последнее». Договорив, я в бессилии опустилась на скамью, с которой вскочила несколькими минутами ранее. Тишина, повисшая в зале заседания, была едва ли не звенящей. Вадик ничего не ответил. И слава богу, потому что после нашего обмена любезностями показалось, что из меня попросту выкачали всю жизненную энергию. «Что ж, думаю, на сегодня хватит. Суду необходимо время, чтобы ознакомиться со всеми материалами. Новое заседание состоится через 10 дней». Пока мой адвокат что-то улаживал с секретарем, я так и продолжала сидеть, понурив голову. Мы вышли из зала через несколько минут, а я все еще чувствовала себя полностью опустошенной. Наверное, это была некая кульминация, после которой все окончательно станет другим. И мне нужно было ее пережить, переждать, перестоять. «Елизавета, вас отвезти домой?» — предложил мне адвокат, когда мы вышли на улицу. Что Евдокимова, что его защитница уже и след простыл, так что можно было не волноваться о том, что мы с ними вступим в новые перепалки, но уже за пределами здания суда. «Нет, спасибо. Меня уже забирают», — ответила я и, вздохнув с облегчением, которое чувствовала каждой клеточкой тела, увидела, как на парковке останавливается Давид. Первое испытание было позади. А значит, к дальнейшему опыту в судебных делах я впредь буду подходить уже с багажом за плечами, который мне непременно поможет. А пока у меня были 10 дней, я и собиралась их провести так, как и заслужила. Расслабленно и спокойно. То, что Лиза умудрилась его вывести, было убийственным. Вадик мысленно приготовился к тому, что во время их встречи у судьи могут вылезать вопросы о самых нелицеприятных моментах. Но все оказалось иначе. Именно без 5 минут бывшая жена имела на него свое воздействие. Она сумела отыскать и выставить на обозрение такие свидетельства, которые никто и никогда не должен был видеть. Она говорила фразы, которые попадали точно в цель, как бы ментально ни пытался от них закрыться Евдокимов. В общем и целом, жена оказалась достойным соперником, но он не собирался сдаваться. С этими мыслями он приехал домой, вышел из машины и тут же встал, как вкопанный. Неподалеку в сквере, который прекрасно просматривался от места, где он припарковался, гуляла Глаша с коляской. А рядом с ней, нога в ногу, шел какой-то бугай, которого он видел впервые. При этом этот самый бугай наверняка Глафире нравился, потому что прогнать она его от себя не торопилась, только улыбалась и о чем-то с ним щебетала. Вытащив телефон, когда ему в голову пришла мысль, что надо бы Глаше позвонить и понять, что она скажет в ответ на его вопрос, он набрал номер жены и тут же увидел, как она показывает собеседнику, мол, тихо. Сама же ответила на звонок и защебетала. «Ой, Вадечка, ну как все прошло? А мы с Ванечкой вышли погулять, но вскоре уж возвращаемся. Ты как? Когда будешь?» Евдокимов выслушал эту тираду, а сам спросил, едва Глаша замолчала. «Скоро приеду. Ты одна вышла погулять?» И тут же жена заверила. «Конечно, одна. Точнее, с Ваней, но одна». И залилась неестественным смехом. Это выбесило Евдокимова за считанные мгновения. Глафира никогда ему не врала. Вернее, до сего момента он был уверен, жена настолько его уважает, что ложь в свою сторону он от нее не получит ни за что в жизни, ни при каком раскладе. И вот выяснилось, что Глаша совершенно однозначно ему лгала. Иначе зачем ей говорить, что этот тип рядом попросту не существует? «Я буду через час», — соврал он ей и, положив трубку, направился размашистым шагом к этой сладкой парочке. Какое-то время, пока шел, ни капли не скрываясь, Вадим думал о том, каким образом лучше появиться перед Глашей и ее сопровождающим. Они, кстати, были настолько увлечены общением друг с другом, что его не замечали. А когда Евдокимов вырос перед женой, просадив слово «сюрприз», получил какое-то мрачное удовлетворение и даже удовольствие от того, как вытянулось ее лицо. «Вадик!» — охнула она, остановившись. Евдокимов отметил, что Глафира вцепилась в ручку коляски с такой силой, что побелели костяшки ее пальцев. А потом она затравленно посмотрела на бугая, что зыркал на Вадима с недовольством и даже злобой. «Вадик, что ж ты так пугаешь? Сказал же, что через час будешь. А мне тут как раз помогли, когда я по лестнице спускалась. Представляешь, пандуса там нет. Вот мне и пришлось коляску прямо волоком тащить. И вот Филипп мимо проходил и подсобил мне немного». Взгляды Вадима и того, кого Глаша назвала Филиппом, встретились. Сошлись в немой схватке, которая лишь только сильнее разодорила Евдокимова. Потому что этот мужлан, вместо того, чтобы после оказания помощи уйти к чертям, не только стал прогуливаться с Глафирой, что со стороны выглядело так, будто они семейная пара с малышом. Он еще и с ней очень мило общался, а Глаша этому даже не препятствовала. «Ну, спасибо. И всего хорошего», — решил тут же расставить все точки над всеми буквами Вадик. Он протянул руку, хотя ему совершенно не хотелось этого делать. Но тем самым Евдокимов словно бы выказывал Филиппу благодарность, в то же время говоря, что их знакомство завершено. Удивительно, но этот тип, который нравился Вадиму все меньше с каждой пройденной секундой, сначала посмотрел на Глашу. И Евдокимову даже показалось, что он ищет у нее одобрения или чего-то подобного. Впрочем, Глафира отвернулась и стала поправлять одеялко в коляске Вани, а Филипп как-то недобро усмехнулся и все же, пожав протянутую ладонь, буркнул нечто нечленораздельное, после чего ушел. Евдокимов взялся за ручку коляски и покатил ее к дому. Глаша тут же последовала за ним. Наверное, было глупо раздувать из этой ситуации слона, однако Вадим понимал, что не обсудить случившееся они попросту не могут. «Я увидел тебя с ним, а когда позвонил, ты соврала мне, Глафира», — процедил он, когда они вошли в лифт, и Вадик нажал кнопку нужного этажа. «Ты ревнуешь?» — не без удивления спросила Глаша, и вдруг лицо ее озарилось довольной улыбкой. «Если и так, то я рада очень, Вадик. Ты с этим разводом и бойней с сыном совсем про меня забыл». Эти слова и искренняя грусть, которая прозвучала в голосе Глафиры, порядком поразили Евдокимова. Он-то считал, что у них, напротив, после рождения сына и старта семейной жизни, которой они полноценно жили, несмотря на помеху в виде Лёни, начался новый этап. «Я не забыл», — с нажимом сказал он. «И это не извиняет тебя. Я не терплю лжи, Глаша. Ты же об этом знаешь». Она промолчала, а когда они оказались в квартире, приняла еще более грустный вид и стала заниматься сыном. Достала его из коляски, отнесла в комнату, приложила к груди. «Мне тошно в городе, Вадик», — сказала Глафира, когда он вошел следом за ней и встал напротив. Жена его совершенно не стеснялась, естественно. Так что эта картина, когда он видел, как любимая женщина при нем кормит его ребенка грудью, вызвала у Евдокимова чувство сродни эйфории, вселенского покоя. Зря он на нее спустил всех собак. Она любит его, Вадика. Она родила ему ребенка, а то, что Мила поболтала с кем-то в парке, — ерунда. Глаша была привыкшая к тому, что запросто можно знакомство свести, пока в магазин бегаешь в их поселке. «Можем поехать за город», — после раздумья сказал Вадим. «Только я думал, что и тебе, и Варе здесь больше нравится». Она вдруг отвела глаза и стала смотреть куда-то в сторону. Евдокимову даже показалось, что во взоре Глафиры появилась некая мечтательность — о селе, что ли, своем грезит наяву. «Нравится там, где ты, Вадим, но в поселке жизнь мне привычнее». Докормив сына, Глаша споро его переодела и передала на руки Евдокимова. Потом опустила глаза долу и прибавила. «Ты как скажешь, так и будет», — добавила она. «Пойду с ужином закончу, а как сядем поесть, расскажешь, что там на суде стряслось». Глафира ушла, а Вадик какое-то время посидел, держа Ивана. Покачивал его, наслаждаясь приятной тяжестью лежащего на руках бутуза, а сам думал о том, как будет лучше поступить дальше. Может, и впрямь бросить тут все, а после раздела продать свои доли и обосноваться в деревне, и Глашу больше напрасными подозрениями не изводить, и уж тем более не срываться понапрасну на жене только потому, что был раздражен из-за стычки с Лизой. Так думал Вадик, вскоре забыв про то, что познакомился с Филиппом. Но, как выяснилось, сделал это зря. Чертов бугай появился рядом с Глафирой снова, не прошло и пары дней, и предстал при этом в совершенно неожиданном для Евдокимова статусе. Вадику оставалось лишь удивляться тому, что Леня взял себя в руки и прекратил свои закидоны. Конечно, он понимал, что это заслуга Лизы, которая наверняка и здесь проявила свою интеллигентность и дала их сыну нагоняй. Но эта мысль его от чего-то злила. Поэтому он предпочел думать, будто попросту победил. Показал Леониду и его наглой девчонке, кто в доме хозяин. А пока у них с Глашей и Варей нарисовался законный отдых от нервных потрясений в виде дискотек Лени. И Евдокимов был уверен в том, что это уже навсегда. По сути дела, оставалось за малым. Довести суд до логического конца, а потом разбежаться с Елизаветой, чтобы каждый из них начал жить своей жизнью. Вадим даже увлекся идеей переехать за город. Только не на постоянное проживание туда, где они уже обрели дурную славу, а в какой-нибудь закрытый поселок с коттеджной застройкой. Но перед этим они непременно отгуляют свадьбу, устроив пышное торжество. Причем сделают это там, где останутся жить родители Глафиры. Теща вон только-только в себя пришла, из больницы выписалась. Надо будет ее порадовать. Они с батькой Глашей погуляют на свадьбе дочери и успокоятся окончательно. Да и остальные, очень говорливые жители деревни, заткнутся тоже. Как говорится, кому не закрывали рты обеды, ужины и танцы. Вспоминая классика, Евдокимов держал в уме несколько вещей. Во-первых, предстоящую сделку, на которую он очень рассчитывал. Во-вторых, следующее заседание, которое наступит вот-вот. Ну и в-третьих, вероятную покупку дома. Последнее нужно было обязательно обсудить с Глафирой. Окрылённый этой идеей, он решил уехать с работы раньше. Обещался приехать к позднему ужину, но сегодняшняя встреча перенеслась, вот он и подумал, что нужно отправляться домой. Звонить жене не стал. Обычно в это время она укладывалась спать после прогулки с сыном. А вот Варюхе пару слов написал, но оказалось, что дочь опять пропадает на своих гулянках. Кстати, нужно было обсудить с ней подобное времяпрепровождение. Это в деревне, где каждая шавка знакома, безопасно зависать на улице. В городе же все совсем иначе. В общем и целом, заехав в пекарню и купив Глашиных любимых пончиков, по которым она особенно тосковала, Вадим направился домой. Дверь открыл очень аккуратно, чтобы ненароком не разбудить Глафиру и Ваню. Но когда сделал это, понял, что таиться бессмысленно. Сын надрывался так, что у Вадика тут же заколотилось сердце. А от того, что он услышал следом, оно не только ухнуло в пятки, но и перестало биться напрочь. «Не таскайся ты сюда, черт озабоченный!» — выговаривала кому-то Глаша. «Сказала же тебе, приеду я скоро обратно!» Евдокимов даже шаг в прихожую не стал делать. Застыл, охренев в конец. «Сына хочу видеть, вот и таскаюсь, а не для того, о чем ты думаешь», — пробасили в ответ. Брови Вадика поползли наверх, оказались едва ли не на потолке. «Какого к хренам сына?» А потом ему на память пришло то, о чем говорил Леня. «Поверил, будто недоношенного ребенка могли выписать так быстро». «Какого сына?» — прошептал он хрипло, входя в квартиру. Ваня, словно услышав его или устав, стал затихать, а вот Глаша, которая беседовала с Филиппом, а тем самым озабоченным чертом оказался именно он, тонко вскрикнула и стала вдруг креститься. «Бросаться в драку и бить морду этому бугаю? Глупо. Отхватит сам Вадик, если начнутся здесь петушиные бои. Да и, кажется, Филиппу было, что ему поведать. По крайней мере, судя по тому, как он упрямо посмотрел на Евдокимова, Вадим понял, что сигание в окно, которыми иногда промышляют любовники, сегодня точно не будет». «Какого сына?» — прорычал Евдокимов, обращаясь к Филиппу. «Говори!» Если сейчас окажется, что Глаша все это время наставляла ему рога, как говорил Леня, да не просто родила от другого, но и попыталась этого ребенка интегрировать в его Евдокимова жизнь, придя и все рассказав Лизе, то у Вадима даже слов печатных не останется. «А что тут говорить?» — пожал плечами Филипп. «Дружим мы с Глафирой, года два как. В деревню я вернулся в 22-м, вот и стали общаться». «Ах, это значит, теперь называлось дружим». «Не неси чушь!» — тут же взбеленилась Глаша. «Виделись несколько раз, и все». Она посмотрела на Вадика моляще, но приближаться к нему не смела. А он стоял, как идиот, и даже не выпустив из рук пакета с выпечкой, и ощущал себя последним лохом. «Виделись где-нибудь на сеновале?» — хмыкнул он, все же откинув от себя чертовы гостинцы для жены. Промасленный кулек отлетел к стене и, шмякнувшись об нее, упал на пол. «Почему на сеновале?» — не понял шутки юмора Филипп. «Ко мне Глаша захаживала. У меня дом отдельный. Один я там живу». Глафира замахала на него руками. Она кусала губы, а глаза ее бегали с Вадика на Филиппа и обратно. «Захаживала, но и все на этом», — отрезала она. «И то по-соседски. Узнать, не надо ли помочь чем». И, видимо, помогла так помогла. «А сейчас Филипп пришел в наш дом после того, как на днях вы гуляли в парке, и говорит, что приехал повидать сына. Значит, у вас было хотя бы раз, да, Глаша? Раз он к ребенку собственному теперь приезжает». Он вперил в жену жесткий взгляд. Хотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она даже не думала врать ему и изгаляться в своих выдумках. Но прежде чем Глаша бы соврала еще хоть в чем-то, ответил за нее Филипп. «Почему хотя бы раз? Мы 2 года в койке кувыркаемся, как только познакомились. Да и беременная она очень охочая была до ласки. Так что не раз у нас было. Не станешь же ты лгать, да, Глафира?» Она снова замахала руками. Так беспомощно, что не будь Евдокимов участником этой драмы, он бы даже проникся. А когда показалось, что Глаша готова метнуться к склянке со святой водой и обрызгать Филиппа в надежде, что он словно бес из преисподней растает, Вадик с отчетливой ясностью осознал. Все сказанное Филом — правда. Он действительно спал с Глафирой и реально считает, будто Ваня от него. «Вадик, кому ты поверишь, а?» — засхлипывала Глаша. «Мне, жене твоей венчанной, или ему, которого не знаешь вовсе?» К Вадику она не бросалась. Знала, что лучше пока на расстоянии держаться. Ласки, до которой Глафира, судя по словам Филиппа, была охоча, она не дождется. А зачем тогда эти метания? «Верю собственным глазам», — пожал он плечами, вдруг начиная испытывать какую-то вселенскую усталость. «Если все правда, в чем он уже не сомневался, каким же это ударом для него станет?» Пошел на все, чтобы быть с Глашей и второй семьей. Переругался с Лизой и Леней, напрочь разорвав с ними все связи. А ему попросту хотели навязать чужого ребенка. «Верю в то, как ты реагировала на Филиппа в парке. Верю в то, что сроки, которые ты мне озвучила, не совпали. И знаешь, что самое смешное?» — горько усмехнулся он. «Если бы ты мне обозначила реальную дату зачатия, я бы даже не спохватился, что у нас тогда не было секса. Ведь именно поэтому ты продумала все, да, Глаша? Именно поэтому ты сказала о беременности позже, чем узнала сама». «Вадик, Вадик!» — завопила она, все же не сдержавшись и бросившись к Евдокимову. Схватила за одежду, вцепилась, как будто от степени того, насколько крепко она сожмет ткань в пальцах, зависела ее жизнь. «Все это глупости, ложь, наговор!» — запричитала Глаша. А в ее глазах полыхал самый настоящий страх. «Все это он от злобы своей на меня навешал. Давно ко мне похаживал, да со всякими намеками. А я его прочь отсылала. Вот он и выяснил, куда я переехала, и теперь к нам ходить повадился. Но ты его прогони. Прогони, и заживем с тобой лучше прежнего». Ваня снова начал попискивать, будто понимал всей своей крохотной душой, что сейчас решается ни много ни мало его судьба. «Сначала сделаем тест ДНК», — решительно ответил Вадик. По первости ему в голову пришла мысль, что это такое наказание за то, что он сделал с Лизой и Люней. И стоит просто выставить Филиппа за дверь и, женившись на Глафире, окончательно закрепить отцовство над Иваном, а уж чей он сын, дело десятое. Но потом Евдокимов понял. Фил имеет полное право знать в точности, от кого Глаша родила ребенка, и если этот малыш и его, принимать участие в судьбе Ивана. Ох, простонала Глафира и, выпустив его рубашку из пальцев, покачнулась. Я тоже участие приму. Тут же вступил Филипп, все это время просто стоящий в стороне и ожидающий, чем же все завершится. «Денег отыщу на все, не волнуйся», — это он уже сказал Евдокимову. Вадим молча кивнул и отступил. «Сейчас уходи», — велел он незваному гостю. «Я хочу с женой остаться наедине». Просить Филиппа дважды было не нужно. Обронив фразу, что ждет дальнейших указаний, он покинул квартиру, оставив Глафиру и Вадика вдвоем, точнее, втроем с Иваном. Младенец все больше заходился криком. Видимо, то состояние тревоги, в котором находилась его мать, передалось ребенку. И вот что странно. Евдокимов, даже будучи уверенным, безо всяких доказательств, что долгих 2 года Глаша спала с другим, параллельно с тем, чтобы ложиться в его постель, сейчас не испытывал ничего, кроме острого сожаления. Не хотелось схватить жену и хорошенько потрясти, как ту грушу. Да и сына чужого выставить на улицу, оплатив им с Глафирой такси, тоже не желалось. «Варя ведь моя?» — спросил он коротко, когда ему в голову пришла ужасающая мысль. «Если Иван окажется ему неродным, это половина беды. Он хоть уже успел его полюбить как своего, но чувства эти были еще будто поверхностными, не укоренившимися. А вот то обожание, которое вызывало в нем Варвара, настолько глубоко проросло в сердце, что не вытравить его оттуда будет ничем». «Вадик!» — завыла вдруг Глаша, закрыв лицо руками. Стояла, раскачиваясь взад-вперед, и голосила. «Твои они! Твои оба! Твои кровиночки! Отмени тест! Не нужно! Твои они оба!» Выдерживать это и дальше Евдокимов не смог. Развернулся и направился к Ивану. Скандалы скандалами, родительские обязанности никто не отменял, пусть и не настоящие. Варе, когда она вернулась домой, Вадим говорить ничего не стал. Обсудил лишь ее гульки, к которым стал относиться с еще большей антипатией. Чем больше думал о том, как поступила с ним Глафира, тем чаще в голову лезли мысли, не пошла бы Варвара по ее стопам. А утром следующего дня, проведя ночь без единой минутки сна, он отыскал клинику, с которой связался, и откуда получил подтверждение, что тест ДНК можно будет сделать в любой момент. Получив инструкции относительно того, как нужно подготовиться к анализам, он дождался, когда Глаша проснется, и объявил ей тихо, чтобы не разбудить Варю и не открыть ей невольно того, что он предпочитал держать в секрете. «Звони Филиппу. Пусть приезжает по адресу, который я сейчас дам. И собирай Ивана, пока его не корми. Едем сдавать генетический тест». Вадиму казалось, что его будто бы переместили в какие-то другие жизненные декорации. Взяли и переставили на сцену, где все на вид было точно таким же, как и обычно, только не настоящим. И Глафиру тоже будто бы подменили. Она была тихой, молчаливой и бледной, даже не пыталась поймать его взгляд. Закрылась, застыла, закостенела. Сразу после того, как анализы были сданы, Евдокимов велел Варе собираться. Глаша поняла все без слов. Тоже упаковала сумки, сложила вещи Ивана, а потом они, обменявшись всего парой слов, отправились в деревню, где он просто молча оставил семейство и уехал. Хотелось выйти в голос, рвать и метать или напиться в хлам. Однако Вадим предпочел сделать то единственное, что как-то могло его вытащить из мыслей, от которых хоть сейчас в петлю. Он принялся работать. Погрузился в этот процесс с головой, хватаясь за идею, которая пришла ему в голову. Если он сможет хотя бы финансово отдать Лизе и Лене то, что он им задолжал, быть может, у него есть хотя бы шанс на какие-то отношения в будущем. Понятное дело, про восстановление семьи речи не идет, но, может, хотя бы Леонид со временем сможет с ним общаться. Он же явно скоро женится, у него появятся дети и его, Вадима, внуки. Та пелена, которая вдруг стала слетать, обнажила перед Евдокимовым ужасающее понимание. Если Иван и Варя окажутся рожденными от других мужиков, он в свои 42 останется вообще без детей, без будущего. От этого стало еще более тошно. Но Вадик мысленно приказал себе собраться. Проблемы надо решать по мере их поступления, а пока — работа. Через 2 дня, которые он провел в состоянии, больше схожем на транс, из-за которой едва ли связался пару раз с Глашей, пришли результаты анализа. Отправляясь в клинику, он задавался и задавался вопросом. Может, дать денег Филиппу, чтобы он не открывал конверт, а самому забрать свой и уже решить, не стоит ли подвергнуть себя наказанию в виде жизни с детьми, которые могут оказаться ему чужими. Когда же подъехал к клинике, понял, что получить впоследствии шанс общаться с Леней и Лизой можно только одним способом. Отныне стать кристально честным. И с собой, и с теми, кого он мысленно все еще мог назвать близкими. Потому уже через несколько минут Евдокимов сделал то, ради чего и затевался этот генетический тест. Первым открыл конверт и прочитал свой приговор. Иван, которому он готов был дать свою фамилию, сыном ему не являлся. А вот отцовство Филиппа подтвердилось. Ему повезло больше. Хотя, смотря как посмотреть.